Глава 13. «Все нормально, ногу не натерла». Артем заботливо подхватил меня под локоть. Я выпрямилась, стараясь удержать равновесие. Нет, просто не могу припомнить, когда в последний раз ходила по бордюру. И ходила ли вообще? «Нормальное у тебя детство было», — хмыкнул он. «Весьма своеобразное». Я перепрыгнула на следующую полоску из бетона. «Так чем же ты занималась, пока другие дети набивали шишки, карабкались по деревьям, играли в казаков и разбойников и не вылезали из моря?» «Книги читала», — подумала и добавила. «Много книг». «Интересно», — кажется, Артём обдумывал услышанное. «Мы шли вдоль по улице Мира в плотных, сгущающихся над головой сумерках. Откуда-то из кафе доносилась живая музыка и запах шашлыков». «А ты...» Моя рука нечаянно коснулась его руки. «Что я?» Я улыбнулась, спрыгивая с бордюра на дорожку. «Ты ведь мне обещал рассказать о себе? Думаешь, почему я согласилась с тобой прогуляться до парка? Не только ведь для того, чтобы пройтись маршрутом Нины Алтынцевой». «Вообще-то да». Артём провёл пальцем по козырьку кепки и посмотрел на меня. «Интересно же, если они вместе отошли от ларька и двинулись к парку, то как ему удалось, во-первых, уговорить ее пойти с ним, во-вторых, умело обогнуть зоны охвата камер?» Он рассмеялся, получив ощутимый тычок в предплечье. «А про меня? Ну, что тут расскажешь? Родился и вырос здесь, учился в Москве, потом вернулся, занялся бизнесом, потом с ним случились проблемы, большие такие, хорошие проблемы, из-за которых я лишился всего». Он развел руками, показывая, что относится к этому с легкостью, но глаза не лгали, ему было горько вспоминать о прошлом. «Вот теперь потихоньку встаю на ноги. Почему газета? Из-за образования, а еще из-за сестры, она фотограф. Нашла там себе применение». «И это все причины?» Гринёв замолчал, улыбаясь, казалось, самому себе. «Ну...» Мы приближались к автостанции. Здание вокзала было хорошо освещено, вокруг сновали люди, и, надо заметить, ничуть не меньше, чем днем. «Ты же вроде как народный мститель у нас, так тебя называют». «Правда?» Он ничуть не смутился. Над морем вдалеке сиял потрясающий красоты закат. Некоторые туристы подтягивались к набережной, чтобы снять его на свои фотоаппараты. Местным же не было никакого дела. Через дорогу, где был проложен путь к берегу, они сидели на скамейках, уткнувшись в свои телефоны. «Да, ты же охотился за мэром. Нужно ведь было собрать материалы, сделать те сенсационные фотографии. А прокурора, говорят, ты вообще подставил намеренно. А как иначе?» Его темные брови почти коснулись друг друга от напряжения, множащего складки на лбу. «Принеси я доказательства по прокурору вам, стали бы вы заниматься этим? Вряд ли». Мой спутник посмотрел на темнеющее небо. «Знаю, что никто бы и пальцем не пошевелил. Проходили уже». Он горько усмехнулся. «И все правильно, никто не хочет терять свою работу, связываясь с такими, как они. А с мэром, с ним у меня были свои счеты». «Вот как чувствовала, что ты не просто так этой газетой занялся?» «И зря, наверное». Гринёв вскочил на бордюр вместо меня и, аккуратно ставя ноги одну за другой, чтобы не качаться, продолжил движение вперед. «Плохое было вложение денег, те же нервы, что в любом бизнесе, та же опасность, особенно если задеть не тех людей». «Значит, ты журналист по образованию?» «Было дело». Он взмахнул руками, пошатнулся и спрыгнул вниз ко мне. «Тоже в детстве любил книжки читать, выучился на магистра по стратегическим коммуникациям, а потом бизнес меня затянул с головой. Большие деньги, красивая жизнь, провел сделку, хоть ни хрена не делай полгода, просто живи. Но ведь азарт, заработать еще больше, жить еще лучше, а значит, риск увеличивался. Слушай», Артём взял меня за руку и потянул к ларьку. «Мороженое будешь?» «Ой», я поморщилась, топая за ним, будто на буксире. «После того ведра, которое я на нервах чуть ли не целиком оприходовала, мне на него уже смотреть не хочется». «Давай тогда шоколадные вафли, а?» Он обернулся ко мне, подтаскивая кладку. «Варь, соглашайся, ну...» «Мужчины обычно не такие сладкоежки». усмехнулась я, заметив мольбу на его лице. «Ну ты даешь. Ладно, бери, составлю тебе компанию». «Курить бросаю», — пояснил он, расплачиваясь с продавцом. «Сладкое на дух раньше не переносила, а теперь вот крышу сносит, особенно если конфеты вижу». «Хорошо, что ты физически активен». Я взяла вафлю, покрытую толстым слоем глазури. «Иначе быстро разнесет». «Смотри», — он отвлек меня, указывая вдоль по улице. «Все убийства совершались в период с 10 вечера до 1 ночи. Значит, примерно в такое же время. Жутко, да? Особенно в парке, наверное. Пойдем проверим». Я замерла, разглядывая улицу. Прохожие, велосипедисты, туристы, слишком много людей. Даже вниз по дороге, на пути к злосчастному парку. Мы двинулись дальше. «Где будем искать его?» «Не знаю». Я проводила взглядом прошедших мимо полицейских, носильщика с багажом, приезжих с чемоданами. «Шум нам поднимать нельзя, но проверить всех здешних необходимо. Думаешь, отправить сюда кого-нибудь завтра? Группу для наблюдения, подсадную утку? Если он сам мент, то нельзя вызвать подозрений. Этот урод знает, что его ищут, действует осторожно и может затаиться». «Или наоборот». Я откусила большой кусок мягкой вафли. «Ведь промежутки между убийствами сокращаются. Он мучается жаждой крови и считает, что останется безнаказанным. Ему хочется убивать так же, как тебе хочется сладкого. Сейчас же немедленно, срочно, и голод настолько силен, что почти невозможно сдерживаться». «Так как будем действовать?» — спросил Артем, обгоняя меня. «Обговорим завтра и решим на планерке. Ребята уже собирают информацию на всех сотрудников вокзала». «Внедри меня, Варя». Гринёв казался совершенно серьезным, предлагая подобное сумасшествие. «Переодень бомжом, похожу, повынюхиваю». «Вот ты неугомонный», — рассмеялась я, чуть не поперхнувшись. «Да тебя местные попрошайки мигом вышвырнут. У них, небось, вся территория поделена. Зачем тебе лезть на рожон, Грин?» «Не называй меня так». В его голосе послышалось возмущение. Я остановилась прямо под фонарем, над которым нависали мощные ветви деревьев. «А может, мне нравится?» Я посмотрела на него с вызовом. «Тогда называй». Он улыбнулся, выбросил пакет из-под вафель в мусорную корзину и повернулся ко мне. «Так что, в парк? На море? Или к машине отвезти тебя домой?» «На море еще успеем, в парк не хочется. Сегодня еще нужно выспаться». Я опустила взгляд, пряча улыбку. На самом деле, мне хотелось, чтобы он привез меня в мою квартиру и там остался. И черт с ним, со сном. Не отказалась бы еще раз, вот так, как вчера. Страстно, сильно, безумно, до самого утра. «Весело было там, в бухте», — Артем хлопнул себя по ногам. «А этот, как его, Альберт? Ты где вообще такого откопала? Пялился на нас всю свадьбу, бедный, чуть локти себе не отгрыз». И мы пустились в обратный путь, смеясь всю дорогу, вспоминая те или иные события вчерашнего вечера и периодически передразнивая друг друга. Болтали, словно 1000 лет были знакомы, как старые добрые друзья. Правда, боялись взглянуть в глаза от смущения, но это точно мелочи. «А про залет Кристины вообще-то совершенно случайно вышло», — расхохоталась я. «Конечно, тебя ведь уже понесло от шампанского. Так вдохновенно врать». «Иди ты!» Я толкнула его в плечо, немного задержав соскользнувшую ладонь на предплечье. Все-таки нас неудержимо тянуло друг к другу. Глупо было это отрицать или не замечать. «Ты...» — замер он, разглядывая мое лицо в свете фонарей и тяжело дыша. «Артем!» — вдруг донеслось с другого конца стоянки. «Артем!» Оттуда, где стоял его автомобиль, мы остановились и уставились на движущийся к нам силуэт. Потому как обреченно Гринёв выдохнул и прикрыл глаза, я поняла, что этот женский голос был ему знаком, и сама его обладательница. «Тебя?» — улыбнулась я, поправив сумку на плече и убрав волосы за уши. По направлению к нам, громко цокая высоченными шпильками, торопливо семенила женщина. Когда она подошла ближе, я разглядела густую черную шевелюру, короткое платье и сумочку размером с кулачок, болтавшуюся на цепочке на ее плече. «Артем!» — повторила брюнетка уже с нотками недовольства в голосе, подбежала и повисла на его локте. «Что ты здесь делаешь?» Ошеломленно и немного сердито спросил Артем, пытаясь увернуться от поцелуя в губы. «Искала тебя, дозвониться невозможно. Дома тебя нет, ладно, хоть машину увидела. Решила подождать, а тут и ты идешь». Она выглянула из-за его плеча и с раздражением посмотрела на меня. «А это еще кто?» Гринёв шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. «Это...» Он повернулся ко мне, взмахнув руками. «Явно не для того, чтобы помочь себе придумать что-то оригинальное. Это Варя, мы...» Он посмотрел, как я облизываю губы в ожидании его ответа, как вопросительно поднимаю брови, гадая, что же он сочинит. «Мы работаем вместе». «Да», — подтвердила я, улыбнувшись и протянула незнакомке руку. «Варвара». «Анюта», — с интересом оглядев меня с ног до головы, она пожала ее и еще крепче ухватилась за рукав рубашки Гринёва. «Анюта? Вот прямо так и никак иначе. Серьезно? Я тоже прошлась по ней оценивающим взглядом. Неплохая фигурка». Прямой вздернутый носик, густые волосы до плеч, широко распахнутые глаза олененка Бэмби. Довольная, забавная и явно не слишком умная. Как раз то, что надо. Я перевела взгляд на желавшего провалиться сквозь землю Артема. «Ну, всего доброго», — еще раз улыбнулась я озадаченной девушке. «Мне пора». И посмотрела на здание отдела. Свет горел и у ребят на втором этаже, и в другом крыле у Лунева. Попрошу, пожалуй, его. Они захочет подбросить до дома, так вызову такси. «Подожди», — воскликнул Гринёв, схватил девушку за руку и потащил в сторону. «Варя, я сейчас». «Все в порядке, Грин». Я развернулась. «Мне и правда пора, меня уже ждут». И быстро зашагала прочь. Мозг больше не искал ответов. Сразу стало почему-то так легко и свободно. Даже усталость, до этого тусклой пеленой, ложившаяся на тяжелые веки, больше не чувствовалась. Я с удовольствием нырнула во тьму бархатной южной ночи, рассчитывая на то, что за эти несколько метров до фонаря у входа мне точно удастся отдышаться и переварить увиденное. Сжала сумочку крепче и направилась к дверям, считая собственные шаги. Тело, еще опомнившее его прикосновение, желало сбросить эти воспоминания, будто ненужную пыль. Словно и не он был прошлой ночью, а сама печаль меня целовала, оставляя на коже прохладные следы. «Почему она зовет тебя Грин?» Аня упиралась каблуками в асфальт, не желая идти к машине. «Ань», я остановился, опустил руки и посмотрел на нее. «Что происходит? Зачем ты пришла?» В горле клокотал ужас с привкусом страха. Ничего плохого не произошло, даже стесняться было нечего. Но какое-то невероятное чувство вины накрывало удушающей волной. Они не должны были встретиться, Варя не должна была видеть ее. Сам не понимал, почему, но это не давало мне покоя. Я снял кепку и взъерошил волосы, пытаясь собраться с мыслями. «Это ты мне скажи», провожая взглядом уходящую Варю, она надула губы. «Что происходит?» «Поехали домой». Я взял ее за локоть. На самом деле, мне хотелось бросить все и побежать вдогонку за той, что уже третий день сводила меня с ума. Да, наверное, у меня фарш вместо мозгов, не иначе. «Да как хочешь». Она вырвалась, развернулась и припустила к машине. «Анют», — позвал я, нагнав ее возле автомобиля и разблокировав двери. Она не собиралась больше смотреть на меня. «Вот я дура, да?» — усмехнулась она, закусывая щеку изнутри. «Зачем ты пришла?» — я открыл ей дверцу. Девушка забралась на пассажирское сиденье и захлопнула за собой дверь. Медленно пытаясь собраться с мыслями, я обошел машину и сел на водительское место. «Я знаю, что ты не ночевал дома сегодня», — она отвернулась к окну, нервно заламывая пальцы. «Видела, как ты, вернувшись, в 4:30 утра выгуливал пса». «И?» Я пожал плечами, ощущая себя довольно большим куском дерьма. «Ты следишь за тем, во сколько я возвращаюсь? Думал, мы с тобой обо всем договорились». «О чем?» Синие глаза обиженно сверкнули в полутьме салона. «Мы вообще с тобой не разговаривали о наших отношениях. Я думала...» Я с трудом оторвал взгляд от двери здания, в котором только что скрылась Варина фигура. «А у нас отношения?» Спросил я тихо. Я знал, что это станет ошибкой, наша с ней связь. Догадывался, что не стоило даже начинать. Ну ладно, случилось, но зачем? Понадобилось повторять. Потом еще раз и еще. Вот же идиот. У женщин ведь не бывает просто так. У них не получается без обязательств. Они, в принципе, такими категориями не мыслят. О чем я только думал. «А что у нас тогда, если не отношения?» Аня смотрела мне в глаза, пытаясь отыскать там хоть каплю надежды. «Как ты это называешь?» «Ань, послушай». «О-о-о!» — воскликнула она раздраженно. «Давай только без вот этих «послушай». Знаю я, как все это заканчивается, когда кто-то говорит это слово «послушай». Это все из-за нее, да?» Она кивнула в сторону здания. У меня внутри все уже дребезжало от негодования, сожаления и жалости одновременно. «Дело не в Варе», — сказал я, и будто бы сам должен был в это поверить. «Да уж как же!» Аня сложила руки на груди и отчаянно уперлась каблуками в резиновый коврик. «У тебя все на лице было написано. Я, наверное, первый раз в жизни тебя таким растерянным видела. Ты ведь, Тёма, чуть не расплакался, когда меня там увидел. Собирался ее к себе вести, а я все обломала?» «Перестань». Она не смотрела мне в глаза. «Даже смешно. Неужели все из-за нее?» Она спрятала лицо в ладонях, продышалась. «Все так серьезно?» «Очень серьезно», — хотелось сказать мне, но вместо этого вышло. «Это мое личное дело». «А я?» — спросила она жалобно, будто пискнула. «Выхаживала тебя, значит, целых полгода. В магазин бегала за лекарствами, перевязки делала, помогала в квартире прибираться. Я кто для тебя? Так просто? Ты вообще хоть что-нибудь когда-нибудь ко мне чувствовал?» «Аня», — я повысил голос, — «разве я тебе что-то обещал?» Я готов был сорваться на нее, хотя единственным, кто заслуживал подобного обращения, был сейчас только я сам. «Но я надеялась!» Выдохнула она в отчаянии и повторила. «Надеялась, понимаешь? Не могла не надеяться, думала, нравлюсь тебе. Думала, когда-нибудь ты полюбишь меня так же, как я тебя. Нам же было весело, хорошо. Мне доставляло удовольствие приходить заботиться о тебе, а ты всего лишь воспользовался мной». «Да мы же с тобой просто...» «Трахались? Вот именно, но у меня не получилось бы сказать такое вслух даже случайной знакомой, а это Аня, которая столько раз меня выручала, столько раз протягивала руку помощи, не требуя ничего взамен». «Трахались», — она сказала это за меня. Беззвучно рассмеялась, сотрясаясь всем телом. Я даже испугался, что сейчас она заревет. «Прости меня», — подобрал я самые банальные слова. «Не думал, что так получится, я не хотел». «Ты дал мне ключи от своей квартиры, Артём», — напомнила девушка, повернувшись и одним взглядом требуя ответа. «Чтобы ты выгуливала мою собаку, когда меня долго нет дома. Разве не так?» Эти слова отправили меня прямиком в ад. «Вот гад!» — она скривила губы, судорожно открыла сумочку и бросила в меня связку ключей. «Прости», — повторил я, сглотнув. Подобрал ключи, положил в карман. «Я пошла!» Она закинула цепочку от сумочки на плечо. «Стой!» Я перехватил ее руку, собиравшуюся открыть дверь. «Отвезу тебя домой». «Не нужно!» «Отвезу!» Я завел двигатель и направил автомобиль прочь от стоянки. «Аня, я же предлагал тебе тогда деньги за помощь, ты отказалась. Мне хотелось, чтобы между нами все было по-честному, чтобы ты не думала, что я пользуюсь твоей добротой». «Теперь ты меня еще и унижаешь!» Она отвернулась, качая головой. «Я помогала тебе по-дружески. Мне ничего за это не нужно было. Но потом, когда мы с тобой, когда ты и я, мне казалось, что все у нас может получиться». «Мы с тобой никогда не были вместе, Аня. Извини, если заставил тебя так думать». Я с силой сжал руль. «Я не собирался ни с кем заводить никаких отношений и, между прочим, говорил тебе об этом». Она усмехнулась, пристегиваясь. «Для нее ты сделал исключение?» Я покачал головой. «Нет». «Я же видела, как ты на нее смотрел». «Нет». Она отвернулась, сжимаясь от обиды в комок. «Больше не переступлю порог твоей квартиры». Я кивнул. «Хорошо». Она всхлипнула. «Даже если тебе вдруг очень захочется секса с симпатичной, всегда готовой услужить соседкой, не смей больше звонить в мою дверь, даже когда она тебя кинет». «Как скажешь». «Не думала, что ты такой бесчувственный». «Прости», — Выйдя из машины, Аня сразу метнулась к лестнице. Быстро перебирая ногами по ступеням, вбежала на второй этаж и, бросив в мою сторону последний разочарованный взгляд, направилась к своей квартире. Быстро открыла дверь ключом и скрылась внутри, не забыв хлопнуть ее так, что задребезжали сразу все окна. Я втянул голову в плечи и поморщился. Хороший был дом. Красивый и удобный, по типу американского мотеля, где дверь в каждую квартиру выходила не в подъезд, а прямо на улицу. Не хотелось бы переезжать, но в домишке где-нибудь на берегу нам будет определенно лучше. Заодно не буду больше мозолить ей глаза. Жаль, что так получилось. Знал же, что плохая идея. И зачем в тот день руки будто сами потянулись к ее бедрам? Лежал бы себе, терпел, пока она спину обрабатывала. Вот же чертов дебил. Сам все испортил. Я закрыл машину, неспешно поднялся по массивной железной лестнице и открыл двери своей квартиры. Здоровенный пес, виляя хвостом, подбежал и радостно закружился волчком возле ног. «Привет!» Я похлопал его по спине, присел на корточки рядом, почесал ему загривок, встал, взял с крючка в прихожей ошейник с поводком. «Пойдем-ка, дружище, прогуляемся, подумаем, как нам дальше быть». И пес пулей понесся вниз, не дожидаясь, когда я его пристегну. Спустился следом, стиснул зубы, решая принять таблетку или обойдется. Нет, лучше еще потерпеть. Достал из кармана леденец, избавил его от обертки и быстро закинул в рот. Обогнул дом и направился по дороге вниз к морю. «Ты ждешь», — усмехнулся я, заметив, что мохнатый остановился возле дерева. Накинул на него ошейник, погладил. «Хороший парень, хороший, ну пойдем».